«Был тут вишневый Пежо, а как же?» орал он, стараясь перекричать шум двигателя Мерседеса, в котором регулировал работу зажигания. «Дня два назад были у меня. Масло я им менял. Еще у них пассажирка из машины сбежала». «Очень, очень интересно». Парень на Мерседесе съехал с канала и поставил на него мою машину, спустился в канал и приступил к монтажу тросика. Присев на корточке рядом с машиной, я тоже была вынуждена чуть ли не наполовину забраться под нее, чтобы выслушать захватывающий интересный рассказ. Оказалось, на Пежо приехали три человека, мужчина и две женщины. Приспичило им, холера, масло сменить. Пани сама видит, что тут делается. Работы ни в проворот, ни продохнуть. Сначала мужик, а потом одна из баб пошли ругаться с завом. Нет, не сразу оба. Пошел мужик, а баба потом прибежала ему на подмогу. А в это время вторая баба, которая до этого спала на заднем сиденье, проснулась, вышла из машины и куда-то делась. Те двое вернулись, глядь, бабы нет. Крик подняли, с ума сойти. Вроде та баба их сестра двоюродная, малость чокнутая. А теперь неизвестно, где ее искать и что она выкинет. Бегали, искали. Мы тоже бегали. Нет, тут не нашли, а в городе, не знаю, за это не скажу. За масло могу, масло сменили, сам менял. И в самом деле было совсем черное, давно надо было сменить. А как выглядела чокнутая сестрица? Да откуда мне знать? Я на людей не гляжу, мне с машинами бы управиться. Да я ее толком и не видел. Только как из машины вылезала, заметил, что босиком. Вот это заметил. Как это босиком? Совсем без обуви? Совсем. Ну, пошла было, да спохватилась, хоть и чокнутая, а скумекала. Что-то не так. Вернулась и прихватила из машины туфли. Но не обула, а так в руке и понесла. А вы не заметили, какие это были туфли? Ну, как не заметить? Красные. Мамаша моя любит песенку напевать. Черные боты для работы, красные для танца. Так я сразу вспомнил, как ее красные туфли увидел. Но бывает, прошу, по ней привяжется мелодия, никак от нее не избавишься. Так я от этой два дня не мог отвязаться. Все в голове вертелось. Сколько я еще не расспрашивала, больше ничего из парня не вытянула. Относительно Тересы не вытянула, а тросик он сделал. Правда, времени тоже ушло немало. В Чешин мы вернулись уже поздним вечером и на званом обеде присутствовать не могли. Настроение в доме царило подавленное. Почему-то о результатах наших широко задуманных планов ни Люцина, ни мамуля не желали даже намекнуть. Сбышек тоже не желал. Рассказали нам о другом. Сразу после моего отъезда позвонил совершенно незнакомый человек и сказал, что располагает сведениями о Тересе, но уезжает в Чехословакию. Сейчас находится в Зебжедовицах, ждет поезд до границы. Но может в крайнем случае так и быть, один поезд пропустить. Подождет следующего, но больше ждать никак не может. Следующий будет через 2 часа. Мамуля с Люциной впали в панику. «Меня нет, тут обед на носу». Но там вести о Тересе. Лилька благородно заявила, поезжайте, обед я беру на себя. Ну, они и поехали. Вернулись уже прямо к обеду. И оказалось, ездили напрасно. Незнакомый мужчина оказался тем самым, который разыскивал нас в Полянице. Сообщил он следующее. Видел Тересу, даже ехал с ней в одном автобусе и все приглядывался, чтобы окончательно убедиться, та самая пропавшая пани. Убедиться никак не мог. Решился прямо спросить ее об этом. А она вдруг всполошилась и выскочила из автобуса на первой же остановке. Произошло это за одну остановку перед кемпингом на Отмуховском озере. Выскочила в последний момент, ее чуть не прищемило дверью. Он за ней не стал выскакивать, не знал, нужно ли. Ценная информация, но немного устаревшая. Как минимум с опозданием в 4 дня. Вряд ли она нам пригодится. Незнакомый мужчина очень огорчился, что не помог нам в поисках. Пожелал успеха и поехал в свою Чехословакию. Оставшись одна, Лилька рьяно принялась за приготовление к званому обеду.